Глава 27. Миссис Бетти Б. Кэрмоут сделала глоток чая Эрл Грей и посмотрела из панорамного окна своей гостиной на долину Сильвер Куин. Из ее дома на вершине горного гребня, лучший участок во всех высотах, открывался великолепный вид. Окружающие горы поднимались все выше и выше, к континентальному водоразделу и устремленным в небо вершинам горы Элберт и горы Массив, двух самых высоких пиков Колорадо, от которых в это вечернее время оставались одни только тени. Сам дом был довольно скромен. Что бы там ни думали про него люди, миссис Кэрмут не любила жить на показ. На самом деле ее дом был одним из самых маленьких высотах. К тому же он был более традиционный, чем другие, построенные из камня и кедра, без особых изысков. Она не любила ультрасовременный постмодернистский стиль. Из окна открывался еще и превосходный вид на ангар. Именно из этого окна миссис Кэрмут увидела около 2 недель назад красноречивый свет, зажегшийся в ангаре поздно вечером. Она тут же поняла, кто находится внутри, и предприняла соответствующие действия. Чашка задребезжала на блюдце, когда миссис Кэрмут поставила ее на стол, чтобы налить себе еще чая. На высоте 8500 футов трудно было заварить хороший чай. Вода здесь закипала при 90 градусах, и миссис Кэрмут никак не могла привыкнуть к пресному вкусу, какую бы минеральную воду она ни использовала, как бы долго ни заваривала чай, сколько бы пакетиков ни клала. Она плотно сжала губы, добавляя молоко и немного меда, размешала и попробовала. Миссис Кэрмут всю жизнь была трезвенником. Не по религиозным причинам, а потому что отец у нее был алкоголиком, и для нее алкоголь олицетворял уродство и, хуже того, неумение управлять собой. Умение управлять собой миссис Кэрмут поставила целью своей жизни. А теперь она бесилась. Тихо и яростно бесилась из-за того, что эта девчонка и агент ФБР так унизили ее, разрушили ее владычество. Ничего подобного в ее жизни еще не происходило, и она никогда этого не забудет, уже не говоря о том, что не простит. Она глотнула еще чая. Высоты были самым модным местом в Рорингфорке. В городе, который захлебывался от денег новоришей, высоты были одним из старейших строительных проектов. Он являл собой торжество вкуса, незыблемую стабильность и имел налет аристократического превосходства. Кэрмут и ее партнеры не допускали, чтобы высоты одряхлели, как это произошло с другими горнолыжными проектами 1970-х годов. Новый спа-комплекс и клубный дом должны поддержать проект на плаву, а открытие третьей очереди, 35 участков по 2 акра ценой по 7,3 миллиона и выше каждый, обещала принести громадные денежные потоки первоначальным инвесторам. Но сначала нужно было решить проблему с кладбищем. Статья в Roaring Fork Times была хуже геморроя. Но и она не шла ни в какое сравнение с тем, что наворотила Кори Свенсон. Это сучка. Это она во всем виновата. И она заплатит за то, что сделала. Керму допила чай, глубоко вздохнула и взялась за телефон. В Нью-Йорке уже наступила ночь, но Даниэль Стаффорд был совой. И если уж ты хотел дозвониться до него, то лучше это было делать в такое время. Он ответил после 2-го звонка. Его мягкий аристократический голос произнес: «Привет, Бетти, как там у вас лыжи?» Волна раздражения. Он прекрасно знал, что она не катается на лыжах. «Говорят, что великолепно, Даниэль. Но я звоню не для обмена любезностями». «Жаль. У нас проблема». «Пожар? Ну, это проблема, только если не находят поджигателя. А его обычно находят. Поверь мне, когда третья очередь станет реализовываться, он отправится на электрический стул». «Я тебе звоню не из-за пожара, а из-за этой девчонки. И из-за агента ФБР, который везде сует свой нос. Я слышала, он накопал еще 3 родственников, которые дали разрешение исследовать кости их предков». «И в чем же проблема?» «Что значит «в чем проблема»? Да плохо уже то, что это капитан Боудри появилась здесь собственной персоной. Но она хотя бы хочет захоронить своего предка в другом месте. Даниэль, что если остальные потомки потребуют захоронения предков на историческом кладбище? Мы ведь вбухали в строительство 5 миллионов долларов. Ну-ну, Бетти, успокойся, прошу тебя. Этого никогда не случится. Если кто-либо из так называемых потомков подаст иск, а этого пока не случилось, наши адвокаты похоронят их под грудой бумаг. Им 100 лет будет не откопаться. У нас есть деньги и юридические возможности, чтобы такие иски тянулись десятилетиями. Дело не в этом. Меня беспокоит, куда все это может привести, если ты понимаешь, о чем я. Девчонка просто изучает кости, а когда она закончит, то и говорить будет не о чем. Это не приведет к тому, что тебя беспокоит. Да и как может привести? Но если и приведет, то, поверь мне, мы примем меры. Твоя проблема, Бетти, в том, что ты похожа на свою мать. Ты слишком много волнуешься и лелеешь свою злость. Смешай себе немного мартини и забудь. Ты отвратителен. Спасибо, смешок. Знаешь, что я тебе скажу? Выкинь это из головы. Я попрошу моих людей, чтобы покопались в их прошлом, нашли какую-нибудь грязь. Значит, эта девчонка, агент ФБР, кто-нибудь еще? Капитан Боудри. Это тебе на всякий случай. Отлично. Запомни, я делаю это только для того, чтобы порох у нас был сухим. Воспользоваться им, скорее всего, не придется. Спасибо, Даниэль. Мне для тебя ничего не жалко, дорогая кузина Бетти.